все заодно. Три черно-белые фотографии походили на рентгеновские снимки, прятавшие в своих понятных лишь острому глазу специалиста концептуальных конструкциях зашифрованное сообщение о серьезной болезни. По крайней мере, они звучали как приговор. В ритмических хитросплетениях электропроводов и голых ветвей деревьев, напоминавших сложную кровеносную систему, в позвоночных сочленениях, уносящихся вдаль рельсов, в жестком костяке станционных мостовых перекрытий, чудился гигантский остов, уже обреченного на вымирание доисторического существа. Собственно говоря, это и был образ смерти. Бесснежная зима в инвалидном каркасе железнодорожных путей. Картину агонии дополняли бесконечные в своей длительности товарные составы, надолго застывавшие у платформы, а потом неожиданно возобновлявшие судорожное продвижение к невидимой с этого расстояния цели. Ржавый скрежет и ляск, сопровождавшие эти конвульсии, царапали барабанные перепонки, изматывали душу. Таинственное содержимое закопченных цистерн и грязных, исписанных непостижимым шифром деревянных вагонов вызывало смутные тревожные подозрения. Однажды, помню, загипнотизированный таким монотонным движением проплывающего мимо товарняка, я прочел на одном из цилиндрических железных вагонов слово «мука», причем именно с ударением на первом слоге. В тот момент мне и в голову не могло прийти какое-либо другое значение этого слова. И все-таки, разглядывая эти единственные на всей пленке три отлично проявившихся кадра, я не мог оторваться от безрадостной картины индустриального пейзажа, находя в нем какое-то непостижимое здравому смыслу эстетическое очарование. Чем дольше я смотрел, тем очевиднее для меня становилась гармоническая суть монохромных отпечатков. Трудно сказать, в чем тут дело. Может быть, именно в отказе от цвета, которого, собственно говоря, и в реальном пейзаже почти не было, и все-таки. Взяв белый лист ватмана и самый твердый карандаш, я начал рисовать зимний пейзаж. Впервые за многие месяцы моего творческого воздержания мне не удалось справиться с нахлынувшим желанием самовыражения. Я развязал. В тот момент, когда я перетряхивал рюкзак в поисках подходящей резинки, могущей затеряться в редко поддающихся ревизии недрах, мне в руки попал конверт из крафтовой бумаги. В нем оказалось приглашение на спектакль, который должен состояться на следующий день. Трудно назвать театром то странное полуподвальное помещение, в которое запускали зрители со двора, заставленного мусорными контейнерами и усыпанного размокшими от дождя старыми и дотлевающими новыми окурками. Поскольку попасть в это глухое каменное пространство, плотно зататуированное граффити, можно было только минуя сложную систему таких же дворов и подворотен, небольшая группа дожидающихся таинственного пригласительного сигнала зрителей сильно смахивала на угрюмых участников заговора или представителей строжайше запрещенной секты. Переговаривались все в полголоса, и лишь изредка кто-нибудь, видимо, потерявший терпение, отделившись от группы, входил в обшарпанную дверь и исчезал за ней, как будто навсегда. Причину этого исчезновения страшно хотелось выяснить. В какой-то момент не выдержал и я. Оказалось, что спектакль уже начался. Во всяком случае, по сцене, если небольшой подиум можно было так назвать, двигались какие-то странно одетые люди и негромко между собой о чем-то переговаривались. Им как будто не было никакого дела до тех, кто, неторопливо оглядываясь и смущенно посмеиваясь, занимал свободные места в зале. Поскольку тусклый дежурный свет не спешили выключить, трудно было смириться с вопиющей убогостью казенного помещения, окрашенные унылым суриком стены, грязный обшарпанный пол, неудобные скрипучие откидывающиеся сиденья и запах. Жуткий запах полуподвального помещения старого многоквартирного дома. Впрочем, я бы назвал это зловонием, хотя, судя по всему, остальных зрителей не слишком тревожила гремучая смесь человеческого пота, кошачьей мочи и старого прогорклого сала. Дело в том, что природа, к сожалению, наградила меня чрезмерной чувствительностью к запахам. Подозреваю, что в мире значительно меньше вони, чем мне иногда кажется. Но что поделаешь, видимо, это мое проклятие. Случалось, я почти терял сознание, общаясь с человеком, у которого дурно пахло изо рта. Между тем остальные окружающие этого как будто даже не замечали. Однако уточню все же, это феноменальное, сродни звериному чутье, обостряется в определенные дни. То есть оно не всегда мне свойственно, а лишь в особо эмоциональном состоянии. Я заметил, есть даже некоторая цикличность в этом обонятельном зашкаливании. Можно назвать его сезонным, поскольку оно совпадает, как правило, с переходными периодами смены сезонов, в особенности, когда зима встречается с весной, а осень с зимой. Внутри снежного сезона меня все же так не лихорадит. Сегодня мой организм, видимо, просигналил о приближении природного цветения. Кстати говоря, это даже странно, что летом, когда вокруг так много ароматов, моя способность вкушать запахи во всех тончайших нюансах почти пропадает. Почти, потому что бывают все же небольшие обострения, приблизительно так же, как месячные у женщин. Как бы то ни было, но сейчас совершенно очевидно, речь шла не о незначительном обострении, а о самой настоящей обонятельной лихорадке. Меня крутило. Я в буквальном смысле этого слова до краев наполнился умопомрачительной вонью. Только нестерпимое желание во что бы то ни стало избежать позора удерживало меня от извержения содержимого моего желудка. Собственно говоря, плохо переваренный обед уже почти достиг гортани, добавив к окружающим запахам тошнотворную ноту печеного чеснока. Это было сверх моих сил. Я встал и начал пробираться к выходу. Именно в этот момент свет в зале погас, освещенным осталось только пространство сцены. Продираясь через чужие колени, я торопился, опасаясь оскандалиться. Кто-то цыкал на меня, пытался усадить, я вырывался, зажимая пальцами нос, и упрямо устремлялся к выходу. Надо сказать, что он находился слева от сцены, совсем рядом с первым рядом кресел, так что уйти незаметно у меня все равно бы не получилось. На какое-то мгновение я даже попал в освещенное небольшим прожектором пространство. Зал внимательно и с явным, я бы сказал, нетерпением наблюдал за моим перемещением. Естественно, видимо, полагая, что все самое интересное как раз и начнется после моего ухода. Поскольку причина моего бегства для всех оставалась тайной, на сочувствие я и не мог рассчитывать. Никому, судя по всему, зловоние не мешало. В тот момент, когда я уже взялся за дверную ручку, со сцены раздался голос: «Прошу тебя, не уходи!» Я оглянулся в растерянности, полагая, что ослышался. Однако рядом, чуть возвышаясь, на подиуме стоял мужчина и смотрел прямо на меня. «Это вы мне?» Он огляделся по сторонам, внимательно посмотрел в зал. «А что, еще кто-то собирается уходить?» В зале раздался смешок. Все внимание окончательно сфокусировалось на мне. «Простите, мне нехорошо». Он нагнулся и сочувственно похлопал меня по плечу. Массивные очки придавали ему сходство с врачом-профессором. «Это ничего. Это пройдет. Ты только вдохни поглубже». Я запаниковал. «Не могу. Именно поэтому...» «Ты хочешь сказать, что задыхаешься? Меня сейчас вырвет. Знаешь, меня тоже иногда тошнит от всего этого». Он неопределенно повел рукой. «Но я не позволяю себе распускаться». В зале раздались одобрительные смешки. «Черт возьми, что здесь происходит? С какой стати этот шут Гороховый решил меня сделать предметом всеобщего осмеяния? Кто дал ему право?» «Послушайте, что вы тут задумали? Выпустите меня, наконец! Мне на самом деле плохо, этот запах...» «Запах?» Тут артист посмотрел на своих коллег, которые тоже, казалось, с некоторым предвкушением особенного развлечения следили за нами. «Кто-нибудь, господа, испортил воздух?» Господа смущенно захихикали, оживились и стали тыкать пальцами в мою сторону. Это так возмутило меня, что я на какой-то миг потерял дар речи и действительно начал глубоко дышать, чтобы как-то успокоить нервы. Включившись в игру, зрители первого ряда, те, что были около меня, стали зажимать демонстративно носы. Мне надо было немедленно покинуть помещение, но дверь ни за что не желала открыться. Кто-то явно запер ее на ключ. «Откройте немедленно дверь!» Я старался дышать ртом. «А что, разве она закрыта?» Сойдя со сцены, профессор продефилировал к двери, озадаченно подергал ее. «И правда?» «С другой стороны, это ведь логично. Если есть дверь, она время от времени должна запираться. Ну так откройте ее!» «Чем?» «Что значит чем?» «Ключом, разумеется!» «У вас есть ключ?» Он с каким-то особенным интересом посмотрел на меня. «Причем здесь я? Ключ должен быть у вас?» «Кто вам сказал?» Он оглянулся на сидящих неподалеку артистов. «Они?» «Кто именно? Эй! Что за интриги вы там плетете?» «Послушайте вы! Прекратите морочить мне голову!» «Может, тут и было бы над чем посмеяться, если бы меня не мутило так от этой дерьмовой вони! Хватит! Выпустите меня, ради бога!» «Да ладно! Не горячись так. Нет у меня ключа». В доказательство он даже вывернул все карманы. Потом еще раз подергал дверь. «Можно попробовать вышибить. Но, боюсь, среди нас такого силача не найдется. Слишком уж она массивная. Как ты думаешь?» Отойдя к противоположной стене, он вдруг разбежался и, что было сил, ударился в закрытую дверь. Та даже не шелохнулась. Это показалось странным, потому что с виду не скажешь, что дверь слишком крепкая. Думаю, тут был применен какой-то актерский трюк. Попробуй. Может, у тебя получится? Как бы не так. Знаю я эти ваши клоунские штучки. На все готовы лишь бы выставить на посмешище какого-нибудь простофилю. Сейчас я разбегусь. Ударю и вылечу во двор в какую-нибудь вонючую лужу. То-то будет потеха. И не подумаю. Все, с меня хватит. Открой немедленно или... Он продемонстрировал искренний интерес. Или... Или я облюю тебя с ног до головы, скотина ты эдакая. Он отодвинулся. Зал оживился. Мне показалось, вы человек воспитанный. Он перешел на вы. Так и есть. Но любого, даже самого воспитанного человека, можно вывести из себя. «А где же ваше хваленое чувство юмора?» Он подмигнул залу. В ответ раздались смешки и единичные аплодисменты. Видимо, все решили, что мы с ним одного поля ягода. То есть, что я тоже артист. По крайней мере, для всех сидящих в зале спектакль, судя по всему, был в самом разгаре. Теперь, что бы я ни сделал или сказал, все воспринималось как часть общего режиссерского замысла. Именно поэтому я решил ничего не говорить и не делать. Поскольку вблизи от меня свободных мест не было, я сел прямо на пол, отвернувшись от всех. Пусть попробуют сдвинуть меня с места. В конце концов, ему это когда-нибудь надоест, и он оставит меня в покое. Зрители с задних рядов привстали, чтобы лучше меня видеть. По отпечатавшейся на стене тени я понял, что луч прожектора направлен сбоку прямо на меня. Но сдаваться я не собирался. Пошли вы! Это было глупо, конечно, потому что я все равно уже стал центральной фигурой, разыгрывавшейся на глазах у нескольких десятков зрителей комедии. Потому как оживленно они реагировали, было понятно, что на сцене происходит что-то весьма значительное. Я прислушался к тексту. «Нет никакой необходимости». В том смысле, что слишком много свидетелей. Кого ты имеешь в виду? Здрасте, пожалуйста. А это кто, по-твоему? Эти? Эти не считаются. То есть как это не считаются? А так, кто им поверит? Во-первых, они даже не зарегистрированы. Так? Так. Во-вторых, у них самих рыльца в пушку. Ну, то есть, они ведь здесь добровольно? Как будто бы. Не как будто бы, кретин, а абсолютно добровольно. Билеты им что, под наркозом продавали? Ну, ладно тебе. Что ты обзываешься-то? Я спрашиваю, под наркозом? Нет, но они могут сказать, что их ввели в заблуждение. Чем это интересно? В билете ведь ясно сказано «приглашение на казнь», так? Так. Но они могли подумать, что это произведение Набокова. Вот как. Во-первых, я что-то не вижу здесь имени этого педофила. Протестую. Набоков — великий писатель. Ой, ой, ой. Что, правда, что ли? Да ладно тебе прикалываться. Во всяком случае, у него точно есть такое произведение. И что из этого следует? Существует авторское право. Ты хочешь сказать, что он застолбил все слова в этой чертовой книжке, и никто теперь не имеет возможности воспользоваться ими безнаказанно? Не совсем так. Речь идет о словах, расставленных в определенном порядке. Приглашение на казнь точно придумано Набоковым. И всякий грамотный человек, где ты видишь здесь хоть одного грамотного, не стоит оскорблять публику. По крайней мере, не стоит этого делать так грубо. Я не мог поверить своим ушам. Эти двое нагло издевались над присутствующими. Они, что называется, нарывались, испытывая терпение людей, купивших билеты в надежде на славное и нескучное завершение трудового дня. Все это, надо сказать, ужасно раздражало еще и потому, что прелюдия явно затянулась, а перспектива развития сюжета отсутствовала напрочь. Точнее, то, что легко угадывалось впереди, было банально до оскомины. Этим лицедеям явно не хватало вкуса и мастерства. Совершенно очевидно, еще пара-другая минут, и зрители начнут роптать, свистеть и потянутся к выходу. Я украдкой оглянулся на зал, но свет прожектора ослепил меня, не позволив рассмотреть недовольные лица. Я ощущал их. Они были здесь, рядом. Но то, что я почувствовал, наполнило меня паническим страхом. Меня вдруг осенило. Все они заодно. Те кривляки на сцене и эти, шуршащие бумажками и поскрипывающие стульями в зале, объединены одним общим чувством — чувством неприязни ко мне. Именно неприязни, отнюдь не ненависти, что было бы легче перенести, поскольку ненависть исключает равнодушие, а это уже кое-что. Ненависть, как заметили, уже давно иногда оборачивается любовью. Неприязнь замешана на отказе от пристального взгляда, на сознательном нежелании признать в объекте этого чувства индивидуальность. «Мне неприятен этот человек». Говорим мы, вычеркивая решительно его из зоны дальнейших размышлений. Они, я это понял сразу, меня вычеркивали из собственной жизни. Если бы меня, например, сейчас убили метким выстрелом, в их памяти остался бы этот именно выстрел, но не я. Факт убийства не оставил бы их равнодушными. Они все же не злодей, но личность жертвы отошла бы на второй план, а со временем и вовсе скрылась бы за понятием «жертва». Миллионы убитых, восклицаемы в расчете на эффект, но слезы сочувствия вызывают лишь одно единственное лицо, мелькнувшее в этой грандиозной массовке. Это лицо человека, которого ты лично знал, или в крайнем случае оно напоминает кого-то близкого тебе. Я же, судя по всему, не был им близок. Смотри, смотри. Он что-то хочет сказать. Полагаешь, стоит дать ему высказаться? Приговоренный имеет право на последнее слово. Ерунда собачья. Ты же знаешь, это ничего не изменит. Зачем мучить человека? Он что, тебя родня? С какой стати ты так печешься о его праве? Тут профессор внимательно вгляделся в зал. «Есть здесь кто-нибудь, кто мог бы поручиться за этого человека? Кто-нибудь из родственников, друзей, коллег, я имею в виду?» Зал молчал. Раздавалось лишь смущенное покашливание, редкие смешки и одиночные реплики. «Нет!» Я тоскливо обхватил свои колени, прижав к ним лицо. «Что ж, господа, я вынужден вычеркнуть имя этого человека из наших списков. Возражения имеются?»